Блок 5. Арест и тюремный этап. Рано утром 5 августа Павлова разбудил громкий требовательный стук. Открыв дверь, он увидел сельского старосту. «Собирайтесь, пристав вас вызывает сейчас же», — отрывисто бросил посетитель и, хлопнув калиткой, поспешно зашагал вдоль забора. Сознавая, что его жизнь в приюте была всего лишь временным затишьем, Василий Гурьевич все так и не предполагал, что вскоре ему предстоит тяжкое и мучительное путешествие. Когда пристав, зачитывая предписание, произнес слова «Оренбург, ссылка», Павлов вздрогнул, опустил голову, но быстро успокоился, взял себя в руки. «Боже, укрепи! Не моя, но твоя воля да будет», — внутренне молясь смирился он. «Господи, научи, как сказать жене, чтобы это известие не сломило ее». Татьяна Ивановна плакала долго, Василий Гурьевич терпеливо утешал ее, приводя примеры из Библии о страдальческой жизни праведников. Желая поскорее избавиться от подозрительных жителей, староста торопил Павловых. Василий Гурьевич нанял двое дрог, усадил жену с детьми и под конвоем стражника выехал в Тифлис. Сходная участь постигла Багдасарова и Леушкина. Багдасарова ожидала ссылка в Ахалкалаке, а Леушкина в Гиакчай-Бакинской губернии. Татьяна Ивановна добиралась вместе с Василием Гурьевичем только до Тифлиса. Возле уездного полицейского управления стражник повел Павлова к своему начальству, а Татьяне Ивановне с малыми ребятишками пришлось ехать на квартиру в дом брата-ассасина. Ознакомившись с бумагами, урядник отправил Павлова в управление полицмейстера. Вместо полицмейстера Василия Гурьевича встретил сухопарый секретарь и прочитал длинное распоряжение департамента полиции о том, что министр внутренних дел постановил выслать Павлова на 4 года, считая начало срока с 14 июня 1891 года. «Желаете ли вы следовать в Оренбург за свой счет в сопровождении двух городовых?» — осведомился секретарь. «Я не знаю, хватит ли у меня средств, я не видел никого из моих друзей. Позвольте мне переночевать эту ночь при полиции», — сказал Павлов. Василия Гурьевича отвели во второй полицейский участок, но за неимением места опять отослали обратно. Наконец, к полуночи его определили в пятый участок. «За что же тебя арестовали, братец?» — интересовались более добродушные полицейские. «На ворюгу ты вроде бы не похож. О-о! Да, я уже где-то видел тебя», — пристально всматриваясь в лицо Павлова, заметил один из них. Полицейский не ошибся. До поступления на службу он жил на станции Павлодольской, куда раньше Павлов приезжал посещать верующих. Узнав о том, что арестант, баптистский проповедник, полицейский принес на следующий день Библию, прижимая книгу жизни к груди, Павлов вслух помолился. «Боже великий! Ты прислал мне духовную пищу, слава тебе! Вразуми души тех, кто беседует со мной! Открой им спасение твое!» Необычный заключенный понравился полицейским. Разговоры о Боге, о вечной жизни доставляли пользу Василию Гурьевичу и его охранникам. Читая Библию после бессонной ночи на голых нарах, кишащих блохами, Павлов чувствовал прилив новых сил и ободрения. Полицейские слышали библейские рассказы только из уст батюшки, а тут им проповедовал человек без рясы и нагрудного креста. Несмотря на это, они все же проникались уважением к нему. По искренности и силе слова собеседника полицейские догадывались, что перед ними тоже служитель Божий, но какого-то другого типа. Близкие друзья и родственники старались чем-то облегчить участь Василия Гурьевича. Как-то утром в коридоре мелькнула фигура Багдасарова, но начальство не дозволило ему видеться лицом к лицу. Павлов обменялся с ним только несколькими словами через дверь. К обеду приехала жена. Она привезла целую сумку съестных припасов. Еду Василию Гурьевичу кое-как передали, и на личное свидание наложили строгий запрет. Вечером у главного входа послышался еще один знакомый голос. Это была двоюродная сестра по матери Фима. «Неужели нельзя повидать Василия? Он же не разбойник!» — громко кричала Фима. «К настоящим преступникам это родных впускают. Где же справедливость?» «Не волнуйся, сестрица», — прижавшись к двери, успокаивал ее из камеры Василий Гурьевич. «Темно тут, свежего воздуха мало, но я пока жив и здоров. 7 августа, пригласив Павлова в управление 5-го участка пристав, взял у него подписку в том, что распоряжение о высылке объявлено ему. Молоканин Петр Порошин на своем фаэтоне дежурил у подъезда, предлагая начальству отвезти Павлова безвозмездно куда прикажут. Пристав заупрямился. Он велел найти такого извозчика, который не был бы знаком с Василием Гурьевичем. Один извозчик на вопрос полицейского, знает ли он Павлова, ответил отрицательно, хотя на самом деле часто видел его. В тот же день Павлов оказался в тюрьме. Его поместили в секретную камеру на втором этаже. Снаружи древний замок представлял собой мрачное сооружение, зато в камере дышалось легко. Два больших окна выходили на Куру и оживленную часть города. В спокойных затонах неподвижно чернели лодки с нахохлевшимися рыбаками, а на правом берегу Куры гулко звякая сигнальными колоколами сновали трамвайные конки. «Жизнь кипит, а я сижу, как птица в клетке», — думал Василий Гурьевич. «За что? Совесть моя чистая, я желал добра людям». На обед надзиратель принес порцию вареной фасоли с мелко накрошенными орехами. Принимая пищу, Павлов благодарил Бога за попечение и поддержку. «Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Приходили на память слова апостола Петра, укрепляя в надежде на промысел Божий. 8 августа Павлов покинул камеру Метехского замка. Вызвав контору, ему дали 10 копеек, заставили расписаться и сдали двум городовым. «На вокзал велено доставить тебя», — сообщили полицейские, подводя Василия Гурьевича к фаэтону. Проезжая мимо дома Капрановых, Павлов просил охранников остановиться и позвать хозяина. Городовые оказались на редкость добросердечными и быстро исполнили просьбу. Вместе с Капрановым Василий Гурьевич увидел свою жену. По бледному осунувшемуся лицу Татьяны Ивановны катились слезы. На днях еще одно горе свалилось. Она пришла к сестре по случаю похорон племянницы. «Меня везут на вокзал», — успел сказать родным Василий Гурьевич. «Вы не ходите туда. Не дадут вам со мной увидеться. Прощайте. Бог с вами». До прибытия поезда Павлова с городовыми держали в заперти в жандармской комнате. Когда раздались частые паровозные свистки, в помещение вошел помощник пристава 5-го участка и вручил охранникам билеты на проезд до Батума. Следом за приставом явились 6 жандармов и, окружив кольцом арестанта, повели его на другую сторону поезда. Несмотря на полицейские предосторожности, друзья и родственники все-таки пришли на вокзал и узнали местонахождение Павлова. Из вагонного окна, прикрытого жалюзи, Василий Гурьевич видел, как они метались по перрону, желая проститься с ним. Одиноко стояла убитая горем жена Павлова, скользя усталым взглядом по вагону. Бравый пристав, руководивший посадкой, вошел на несколько минут в вагон с двумя пышно разодетыми дамами. Самодовольно улыбаясь, он презрительно показывал пальцами на арестанта. Дамы громко и беззаботно смеялись. Отвернувшись от веселой компании, Павлов еще сильнее прижался к окну, выискивая глазами в толпе жену и друзей. На душе стало легче, когда среди пассажиров вдруг показались знакомые лица. В одном вагоне с ним ехали Фефилов, Порошин и Багдасаров. Уговорив полицейских, они вступили в непосредственный разговор с Василием Гурьевичем. На станции Горе Тит Алексеевич Фефилов на прощание угостил всех сытным обедом. Они сошли вместе с Порошиным, а Багдасаров сопровождал Василия Гурьевича до Батума. Багдасаров от себя и от брата Капранова передал Павлову деньги. У Василия Гурьевича было всего 20 копеек в кармане. Деловитый батумский полицмейстер торопливо ознакомил Василия Гурьевича с предписанием, в котором значилось, что отправка в Оренбург будет осуществляться этапным порядком под строгим наблюдением во избежание демонстрации со стороны единомышленников. Вечером к арестантскому помещению, где содержался Павлов, пришли Багдасаров и Анастасия Мазаева. Охранники позволили им передать продукты голодному узнику. До наступления ночи Василия Гурьевича переправили в батумскую тюрьму. Отобрав при обыске все деньги, надзиратели заключили Павлова в угловую одиночную камеру. Из окна был виден тюремный двор, просматривалась синяя полоска моря и лесистый склон гор. Потянулись тягостные дни и ночи. На обед давали кусок хлеба и вареную фасоль, а вечером приносили только горячую воду. Пачка чая, доставленная Багдасаровым, здесь очень пригодилась. Короткие получасовые прогулки на воздухе чуть-чуть снимали утомление. Удрученное состояние сильно усугублялось бездействием. Под рукой не было ни книг, ни бумаги. Багдасаров пытался в управлении передать Василию Гурьевичу Новый Завет, но ему не разрешили. Павлов, шагая взад-вперед по камере, напрягал память и мысленно прочитывал целые главы из Священного Писания. Однажды одиночество Василия Гурьевича нарушили 7 пересыльных арестантов. Их продержали с Павловым всего одну ночь. Тесная камера загудела от гортанных возгласов. Среди новых соседей Василия Гурьевича были русский матрос Беляев и Федор Гладких из Воронежской губернии. Небесный отец заботился о нуждах Павлова через семейство Федора Мазаева. Супруга Мазаева и дочери несли почти круглосуточное дежурство у тюрьмы. Благодаря их христианской любви Василий Гурьевич не испытывал голода, они приносили ему разнообразную пищу и фрукты. Как-то начальство вызвало Павлова во двор. Василий Гурьевич не поверил своим глазам. У ворот с двумя детьми стояла его жена и Агафья Мазаева. «Вот проститься приехали», — покачивая на руках грудного младенца, кротко сказала Татьяна Ивановна. «Троих дома оставила. Как ты сюда добралась, то?» Крепко обнимая жену и детей, радовался Павлов. У помощника прокурора была, просила и умоляла: «Нынче отправление. С пристани. Ну что ж, предадим нашу жизнь в руки Господа. Будем следовать за Христом до конца. Слава Ему за все». Татьяна Ивановна, плача, согласно кивала ему головой. После обеда всех этапируемых согнали на открытое место во дворе. Солдаты, грубо толкая каждого по плечу, садили их в 4 ряда на корточки перед старшим унтер-офицером. Офицер начал проводить перекличку и давать указания на личный обыск. Охранники проворно выворачивали карманы у заключенных, выбрасывая табак, мыло и другие предметы. Более часа продолжалась унизительная процедура. Наконец офицер, построив заключенных в колонну, зычно скомандовал: «Вперед!» Ворота тюрьмы с тяжелым скрипом распахнулись, и необычная процессия двинулась к морскому побережью. Жена Василия Гурьевича не отходила от тюрьмы во время проверки, но внутрь двора ее не пустили, и она чуть раньше пошла в сторону пароходной пристани. «Прощай, Татьяна!» — крикнул Василий Гурьевич, когда колонна поравнялась с женой. «Детей береги, молись за меня». Заключенных вели очень быстро, и Татьяна Ивановна почти бежала следом, махая рукой. Оказавшись на пароходе, Василий Гурьевич попросил у начальника конвоя разрешения допустить жену и Мазаеву. «Пусть заходят», — согласился начальник. «Я вас знаю, вы люди не опасные». Целый час просидел на палубе Василий Гурьевич, беседуя с провожающими. «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь», — твердо сказал напоследок Василий Гурьевич. «Пусть хранит вас Господь, дорогие мои». Вытирая платком слезы, женщины сошли на пристань. Пароход отчаливал в темноте при свете огней. Схватившись за поручни, Павлов долго смотрел на две худенькие фигурки, печально застывшие на пристани под красным светом фонаря. Теплая летняя ночь окутала пароход. Перебирая мысленно события дня, Павлов никак не мог уснуть, да и само морское путешествие в такую великолепную погоду не располагало ко сну. Темные очертания гор, похожие на гигантских животных, мерцающий глаз Батумского маяка, ласковые звезды на огромном небосводе, мягкий ветер с соленым привкусом — все дышало какой-то глубокой и мудрой тайной, сокрытой от людей, но ведомой Творцу неба и земли. С Черным морем Павлов познакомился еще в юношеские годы. Тогда он плыл из Поти в Одессу, направляясь в Гамбург. Сделав краткие остановки в портах Сухуми, Нового Афона, Сочи и Адлера, на третий день пароход прибыл в Новороссийск. Около 3 верст шагали пешком заключенные до тюрьмы. Каменные стены, ограждавшие тюрьму, были выше основного одноэтажного здания. По сравнению с Батумской тюрьмой, здесь арестанты чувствовали себя намного вольготнее. Можно было весь день свободно гулять по тюремному двору. Только на ночь после проверки запирали в большие общие камеры. Пища же была совсем никудышная. На 70 человек арестантов варили одну бычью голову и давали немного сырого ржаного хлеба. 29 августа снова в путь. На этот раз всех посадили в специальный арестантский вагон, сковав попарно ручными кандалами. Дорога не дозволялась ни вставать, ни разговаривать друг с другом. С ростовского вокзала арестантов гнали по улице мимо торговой лавки Андрея Савина. Павлов не сводил глаз с домика, надеясь увидеть знакомых, но в лавке и рядом с ней никто не показывался. Как только вошли в тюрьму, к Василию Гурьевичу приступил староста, требуя денег за вынос параши. Павлов отдал деньги беспрекословно, зная, что в противном случае арестанты сами обыщут новенького и отберут. Пожаловаться тоже нельзя, потому что тогда начальство будет допытываться о причине несдачи денег в контору. У тюремного старосты звенели кандалы на руках и ногах. Он убил армянского священника в городе Нахичеване и был приговорен к каторжным работам в Сибирь. Арестанты часто устраивали взаимную куплю-продажу необходимых вещей. Василий Гурьевич купил у татарина маленькую подушечку. Жесткая тюремная постель стала чуть приятнее. 6 сентября, выдав каждому по куску вареного мяса и хлеба, арестантов опять сковали попарно и повезли в Новочеркасск. Новочеркасская тюрьма напоминала маленький завод. Там работали каретные и ткацкие мастерские, двор был просторный. Очень тяжко приходилось ночью. Из-за перегруженности камер негде главы преклонить. Подложив купленную подушечку под голову, Василий Гурьевич устроился прямо на кирпичном полу. Положение облегчалось тем, что в Новочеркасске провели всего одну ночь. После Ростова еще долго кочевали по пересыльным тюрьмам Козлова, Ряжска, Пензы. В Ряжске Василий Гурьевич заболел лихорадкой. Из-за наступивших холодов и дождей болезнь долго не проходила, изнуряя Павлова почти до конца этапа. Во второй половине сентября показались суровые оренбургские степи. Конец блока 5.